Эпилог. И наступило вновь. Ну, насколько лето может наступить в начале мая? Было не по-весеннему жарко, зимняя слякоть наконец исчезла, и даже деревья за считанные дни обросли листвой. В воздухе сладко пахло сиренью, Москва цвела и праздновала День Победы. По столичному обычаю на майские праздники москвичи мигрировали за МКАД, на дачи. Копали грядки и радовались теплу, все, включая моих родителей. Брат мудро откосил, сославшись на практику, точнее, на интернатуру. Я так не могла, у меня всего лишь была курсовая. Она задержала меня на 2 дня, но и только. А мама уже все уши прожужжала, что надо проведать бабушку с дедушкой, и так с Нового года не виделись. Я предков любила, но ненавидела грядки, а они были обязательным приложением. Однако против мамы не попрёшь. К тому же бабуля обещала поделиться рецептом своего фирменного медовика. Ничего особенного, легкий торт, но у бабушки он просто волшебный получался. Не иначе был секретный ингредиент. За ним-то я, если честно, и ехала. Говорят, вселенная слышит наши желания. Медовик медовиком, а мне хотелось остаться в Москве, потусить с подругами, да и просто выспаться. Опять же интернет. У бабушки же только телевизор, да и тот вечно барахлит, скукота. В общем, так или иначе, я примчалась на вокзал в последнюю минуту, успела купить билеты, просочилась сквозь очередь к автоматам, а вот на электричку безнадежно опоздала. Я только выбежала на перрон, а она хвостом последним вагоном мне махнула и исчезла за поворотом. Невезуха. И самое плохое, это была последняя на сегодня электричка в нужном мне направлении. Невезуха в квадрате. Светило солнце, в соседнем парке пели птицы, мимо бежали люди. Спокойным благожелательным голосом невидимая женщина объявляла поезда. Я стояла на тротуаре, рассматривая больше ненужный билет, и размышляла, хватит ли денег на такси. А потом? На месяц-то тогда мне точно не хватит. В кино и клубы с девчонками сходить не смогу. Снова у мамы просить? Даст, конечно. Ну, блин, опять лекцию прочитает о взрослой жизни, до которой я, безалаберная, еще не доросла. А может, позвонить и сказаться больной? Дескать, внезапно горло прихватило. Ага, и тогда мама примчится меня лечить, а когда поймет, что лечить нечего... Да, ну что, тогда такси? Я только-только полезла в рюкзак за айфоном, как рядом вдруг остановилась машина. Ни черта в автомобилях не разбираюсь, но этот даже с виду был не дешевым. Красный, холеный, ни единого пятнышка или пылинки, такой гибкий, обтекаемый... как изготовившийся к прыжку кот. Уж не знаю, откуда я взяла это сравнение. Я на всякий случай отошла от бордюра и зашарила в рюкзачке. Вечно ничего не найдешь. Просто миниатюрная вселенная в женской сумочке. Потом на меня вдруг упала чья-то тень, и кто-то вежливо поинтересовался. «Вас подвести?» Я удивленно подняла взгляд. «Ого!» Он был красив, как кинозвезда. И весь такой... В черном, ну просто как год, хотя одежда брендовая, но повседневная. Джинсы, футболка, ветровка. Все это выгодно подчеркивало его фигуру, к которой я тут же прилипла взглядом. От широких плеч до живота, наверняка с кубиками пресса, просто под футболкой не видно. Ммм, и ноги, кажется, стройные. Или это визуальный эффект от дорогих джинсов? «Девушка», — повторил он. Я снова подняла взгляд и обомлела. Он был рыжий. Не крашен, а по-настоящему рыжий, как я. Ух ты, вот это судьба. Ага, увози меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 19 мне уже. Но вслух я сказала старательно спокойным голосом: «Простите?» «Вас подвести?» — повторил он и прищурился. От солнца, наверное. Но так презрительно получилось. Изумительно просто. Почему от этого у меня зашлось сердце? Я вежливо улыбнулась и отступила на шаг. «Спасибо, но...» Он перебил, бросив взгляд на билет, который я все еще крутила в руках. «Вы же опоздали на электричку. Садитесь, подвезу, куда скажете, у меня сегодня выходной». «Ага, а то я дура. Он сам-то понимает, как это звучит». «Спасибо, но не стоит. Я не сажусь в машину к незнакомцам». Он пожал плечами и, глядя мне прямо в глаза, сказал: «Так давайте познакомимся. Вильгельм». «О, «А по-русски вы очень чисто говорите», — вырвалось у меня. Мимо пронеслась, визжа тормозами, машина, однако вписалась в поворот, хотя другие автомобили от нее шарахнулись. Солнце закрыло легкое облачко, но налетевший ветер быстро его прогнал. «Спасибо», — равнодушно откликнулся Вильгельм. «А вы?» — и я машинально ответила: «Виктория». Он кивнул, будто уже это знал. Или ему было все равно? Ну да, может, ему, иностранцу, что Вика, что Маша, что Катя. Чужое и ладно. Но он вообще был странно спокоен, даже безэмоционален. Социопат? Да нет. Если верить сериалам, такие, наоборот, хорошо притворяются дружелюбными. «Садитесь, Виктория», — повторил Вильгельм. «Неужели вы думаете, что я захочу вам навредить?» «Навредить? Кто вообще сейчас так говорит? Впрочем, он же иностранец». Я покосилась на его протянутую руку, скомкала билет. Денег на такси кот наплакал, и потом... Вильгельм заглянул мне в глаза и сам сжал мои пальцы. Быстро и нервно улыбнулся, словно сквозь маску, и повел к машине. Я не сопротивлялась. Мне вдруг показалось... Не знаю, но... Что он и правда безопасен. Мало ли, может, ему скучно, и он просто решил сделать доброе дело. Заодно с девушкой познакомиться. Кто их знает, ребят с Рублевки. В сериалах такое сплошь и рядом происходит. Ну-ну. Сейчас услышит, в какую глушь нам ехать, и сам же высадит. Но Вильгельм только кивнул, узнав адрес, даже не стал забивать его в навигатор. Ого, может, не понял мой русский? Или такой спец по маршрутам? Ага, бывший таксист. Вик, ну что ты несешь? Точнее, думаешь. Мы вырулили на проспект и ловко вклинились в поток машин. На праздники в Москве народу мало, но некоторые улицы перекрыты так, что пробки не исчезают. «Вы знаете дорогу?» — спросила я на всякий случай. Вильгельм кивнул, помолчал и добавил: «Я хорошо изучил этот город». «Мы в пригород едем, далеко в пригород». «Я знаю». «Ладно». Он не спрашивал, зачем я уезжаю из Москвы. Впрочем, и так понятно, что на дачу. Все едут, и я еду. И вообще не пытался завязать разговор. Мне же молчать было скучно. «Вы давно в Москве, Вильгельм?» Отвечал он коротко, но вроде бы охотно. «Да, почти год». «Издалека к нам?» «Очень». «Хм, может, американец? Куда уж дальше?» «А все-таки, как вы так хорошо по-русски говорите? У вас что, была русская бабушка?» Он впервые усмехнулся. «Что-то вроде». Я тоже улыбнулась. «И вы здесь, наверное, учитесь?» Он покачал головой. «Работаю. Я изобретатель». «О, как интересно!» Я чуть не добавила, что впервые вижу живого изобретателя, но вовремя спохватилась. «И что вы сейчас изобретаете?» Он коротко улыбнулся. «А это, Виктория, коммерческая тайна». «Ясно. На военных работает». Я пожала плечами и уставилась в окно. Пробка кончилась, мимо проносились аллеи и дома, сначала старые, серые и грустные, потом замелькали новостройки. И вот уже стал появляться частный сектор, весь в цветущих яблонях. Я покосилась на Вильгельма, подумала, а не решится ли, и... Собралась спросить, потом снова повернулась к окну. «Да ну, такой... такой вот с дачей на Мальдивах явно не моего поля ягода». Сам знакомиться не рвется, наверняка давно занят какой-нибудь сногсшибательной блондинкой. Но что-то нужно было спросить, тишина начинала угнетать, и потому я поинтересовалась. «Вам, наверное, тяжело было переезжать? У вас дома семья осталась, да?» «Они поняли», — коротко ответил Вильгельм. «Да, такие же роботы». «Но вы же к ним все равно рано или поздно вернетесь», — пожала плечами я. «Работа вечной не бывает». Он резко мотнул головой. «Нет». «А, простите, это не мое дело, но... Чем вас сюда так навсегда заманили? Платят, наверное, хорошо?» Спросила я и тут же прикусила язычок. «Черт, Вик, лучше молчи. Куда ты лезешь?» Но Вильгельм не обиделся. «Здесь есть то, что я люблю, без чего я не могу жить. За ним я готов идти хоть в другой мир». «О, ясно», — пробормотала я и не справилась с любопытством. «А что это?» Он бросил на меня длинный внимательный взгляд и ничего не ответил, Все. На этом я сдалась, а вскоре даже умудрилась задремать, ткнувшись лбом в прохладное окно. Эх, Вика, в машине с незнакомцем. Но ничего плохого действительно не случилось. Я проснулась, когда машина остановилась неподалеку от нужного дома. Сиял на солнце свежевыкрашенный, мама и папу припахала, забор, торчала над ним синяя крыша, крутилась вокруг калитки собака. Я вздохнула. «Привет, грядки!» «Вильгельм, я вам что-нибудь должна?» «Нет», — тут же слишком поспешно ответил он. Я кивнула. «Тогда спасибо вам огромное, вы меня... Да просто спасли! Спасибо!» Щелкнули замки, я сняла ремень безопасности, открыла дверь и выпрыгнула на проселочную дорогу. Вильгельм не стал выходить и провожать меня. Я думала, сейчас газанет и быстро отсюда слиняет, ненормальный какой-то. Красавец, сам подкатывает, подвозит и даже ничего у меня не просит. Чужие люди, зачем тогда вообще? А может, он все-таки маньяк? Вдруг следить за мной будет? Но эта мысль почему-то не пугала, а смешила. Не виделся мне этот Вильгельм злодеем. Должен, по идее, но... Нет, никак. А что же это тогда было? Я отошла к забору, машинально погладила собаку, та радостно завиляла хвостом, оглянулась. Машина все стояла у обочины, но за тонированными стеклами я ничего не видела. И я потянулась к ручке калитки. За забором слышался голос мамы, откуда-то из дома ей отвечал папа. Шипел телевизор. Наверное, опять не показывает. Помехи? Я замерла, выдохнула. «Вик, да ладно, что ты делаешь? Давай, открой калитку и забудь про этого странного водителя. Люди разные, мало ли что ему в голову взбрело. Может, просто решил доброе дело сделать? Давай, заходи». Я закусила губу, вдохнула и, повернувшись, быстро зашагала к машине, требовательно стукнула в окно. «Черт, да это непорядок!» Стекло опустилось, Вильгельм выглянул и равнодушно посмотрел на меня. Спросил спокойно, мне почему-то казалось фальшиво спокойно. «Виктория, вы что-то забыли?» И я спрятала руки за спиной. «Нет, это вы забыли!» Он поднял брови, а я продолжила. «Телефон у меня взять? Или... У вас девушка есть?» «Телефон?» — повторил он растерянно и тут же ответил. «Нет, я один». «Ну, тогда... Если вы не маньяк и не псих...» Я полезла в рюкзак. Всегда ношу с собой блокнот и ручку на всякий пожарный. В кои-то веки пригодились. «Вот, позвоните». «Вам?» Ошеломленно спросил Вильгельм, взяв листок и тут же его скомков. «Может, и выбросит. Ну и ладно, я попыталась». «Мне», — я кивнула и отошла на шаг. «Буду ждать». И тут что-то странное случилось. Его маска равнодушия сломалась, и разноцветные... Ух ты! А я-то думала, почему они мне странными кажутся? Глаза вдруг посмотрели с такой надеждой, что я застыла на месте. «Ты правда будешь меня ждать?» «О, мы на «ты» перешли? Ладно, я не против». Я кивнула. «Ну да». Он расправил мой листок, погладил его, будто он был хрупким, стеклянным, и твердо сказал: «Я обязательно позвоню». «Чудесно, буду ждать», — повторила я. «Спасибо, Вильгельм». «Не отпущу», — послышалось мне, когда уходила. «Может, все-таки маньяк?» Он позвонил тем же вечером. Мне пришлось долго бегать по участку, ловить связь, чтобы в итоге узнать, что завтра, в полдень, он меня заберет, и мы поедем... «На кулинарные курсы! От французского, мать его, шеф-повара!» Я визжала от восторга так, что всполошила всю семью и соседей. «Как? Как ты узнал, что я люблю?» Но Вильгельм снова был немногословен, и этот его фирменный прищур, которым он наградил маму, когда на следующий день приехал меня забирать... Может, только из-за него меня спокойно отпустил даже папа. Но не может социопат так смотреть, наверное. И вообще, это же Вильгельм. Поцеловал меня на первом же свидании, а вот дальше почему-то притормозил, хотя я же видела, как он пялится на мою грудь, словно она медом намазана. Котяра. Он не давил на меня, может, поэтому у нас все получилось. Меня смущало только, что он ничего о себе не рассказывает или отделывается общими фразами. Семья не скучает, приехал издалека, что любил, нашел, а что нашел, непонятно. Смущало, пока я не раздолбала свой айфон на зимней сессии, случайно уронила, удачно очень, из окна, и даже не спрашивайте как. Ночью после этого мне впервые приснился рыжий кот и Витька, который упорно не отвечал на мои звонки и как будто вообще не существовал. Даже моя мама его не помнила. А его сестра и вовсе покрутила пальцем у виска. Какой брат? Не было у нее никогда брата. Вик, ты чего? Но я же... Витьку-то... А! После того разговора я на неделю заперлась дома, не открывала ни родителям, ни испуганному Вильгельму, говорила, что пишу очередную курсовую, а на самом деле начала эту повесть. Она и теперь кажется мне нереальной. Может, я половину придумала? Может, и Витьку тоже? Бывают же у людей воображаемые друзья. Ну какой другой мир и волшебство? Это ведь клиника, сразу психушка. Но... Через год после нашей встречи Вильгельм за ужином при свечах в ресторане аккуратно подбросил мне обручальное кольцо. Как же будет он меня просить выйти за него замуж? А потом заявил: «Попробуй откажись». Я нисколько не удивилась и ломаться не стала, сказала «да», но поставила условие: «Только кота заведем». В общем, теперь ищем его по всем питомникам и приютам, но нужной расцветки нигде нет, светло-рыжий. И чтобы глаза разноцветные, один синий, другой зеленый, как у моего будущего мужа. А вы не знаете, где такого кота купить? Очень нужен. 2 дня до свадьбы осталось.